Ситуация. В школах психологи проводят большую работу с детьми по предотвращению конфликтов и их разрешению. С чего начинается работа школьного психолога по проблемам конфликтов? Решение. Работа начинается с разъяснения детям того, что конфликты нормальны, если они не затрагивают личностные качества. Разъясняется, почему надо предупреждать и разрешать конфликты, если они возникли на деловой основе, не затрагивая личностных особенностей конфликтующих. Люди могут и должны научиться жить с теми, кто отличается от них. В большинстве споров могут быть два победителя и есть альтернатива в мире агрессии и жертв. Учить детей с младенческого возраста, учить всех людей. Учить учителей, как рационально взаимодействовать и управлять конфликтами. По данным исследования, 50% учителей обратились бы за помощью к конфликтологии. Однако в настоящее время еще слаба теоретическая и методологическая база конфликтологии. Необходимо разработать инновационные технологии, игры-тренажеры, активные методы обучения, различные психологические упражнения, варианты предупреждения и урегулирования конфликтов в социально-педагогическом процессе. Трудности. Из-за авторитарной структуры управления. У нас авторитарный учитель. Необходимы демократические принципы управления. На основе партнерства, диалога, компромисса, консенсуса. Необходимо разработать систему обучения учителей методом управления конфликтами. Педагогический процесс невозможен без конфликтов. Конфликты могут иметь позитивные и негативные последствия. Конфликт необходим для раскрытия противоречий, мешающих нормальному развитию. Существуют конфликты, связанные с культурой общения. 54% конфликтов связаны с неумением общаться в педагогическом процессе. Большинство конфликтов в сфере отношений учителя с учащимися.